Господи, славься чистотой небесной, Господи, славься чистотой сердца, Господи, славься радостью безмерной, что наполняет каждого из нас. Господь, Отец, ты в каждом сердце чистом. Господь, Отец, ты вновь сияешь в нас. Господь, Отец, ты в каждом сердце чистом. Господь, Отец, ты вновь сияешь в нас. Господи, славься чистотой небесной, Господи, славься чистотой сердца, Господи, славься радостью безмерной, что наполняет каждого из нас. Господь, Отец, ты в каждом сердце чистом, Господь, Отец, ты вновь сияешь в нас. Господь, Отец, ты в каждом сердце чистом. Господь, Отец, ты вновь сияешь в нас.